ночи», — сказала она, когда они дошли до его комнаты. «Желаю вам завтра удачной поездки». «Когда вы вернетесь?» «Наверное, к вечеру». Он окинул взглядом ее лицо. «Если вам нечего читать, то у меня есть кое-какие книги. Обычно я беру с собой пару книжек, но редко нахожу время, чтобы прочесть их. Правда, я не уверен, что они в вашем вкусе». О, Боже! Он вспомнил о любовном романе. «Я читаю все, что под руку попадет, все, что угодно. В таком случае зайдите и взгляните сами». Она вошла следом за ним в его комнату и подумала, что даже если бы у нее были завязаны глаза, она сразу же поняла бы, комната принадлежит мужчине. Как и он сам, комната пахла чистыми сорочками и косметикой для бритья. На одной из кроватей лежало купальное полотенце, а покрывало было смято. Она точно знала, что здесь произошло. Как и она, он вернулся в свою комнату, напряженный и измученный. Принял душ и вырубился. «Вот», — сказал он, подавая ей пару книг в мягких обложках, которые лежали на столике у кровати. «Одна — роман Грэма Грина, а другая — «Африканские приключения» Уилбура Смита. «Эту я читала», — сказала она, указывая на Грэма Грина, «но очень давно, так что с удовольствием прочту снова». «А Уилбура Смита читать не приходилось». «Возьмите обе», — сказал он. «Спасибо, с удовольствием». «Не переутомляйтесь, хорошо?» И чтобы не наговорить еще каких-нибудь глупостей, она направилась к оставленной открытой двери. «Увидимся завтра», — сказал он. «Ведите себя хорошо». Ирония в его голосе была почти незаметна. Она даже не могла бы с уверенностью сказать, присутствовала ли она вообще. «Вы тоже», — сказала она бодрым голосом. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответил он и закрыл за ней дверь. На следующий вечер Клодия снова позвонила Кейт. «Перезвони мне», — попросила она, как только Кейт ответила. «Отсюда звонить безумно дорого. А если я сию же минуту не поговорю с кем-нибудь, то сойду с ума». Возможно, счет за этот телефонный разговор станет впоследствии причиной инфаркта, но сейчас ей это было безразлично. «Что случилось?» — спросила Кейт 2 минуты спустя. «Скажи сначала, как там Портли?» «Говорят, идет на поправку, как и следовало ожидать. Они дают осторожно оптимистичный прогноз на будущее». «Слава Богу!» Клодия набрала побольше воздуха. «Можешь уделить мне 15 минут?» Ей не пришлось долго объяснять Кейт ситуацию. Кейт все понимала с полуслова и лишь изредка вставляла «жуть» и «ты, тихоня! Почему не рассказала мне обо всем раньше?» «Прошлой ночью я почти не сомкнула глаз», — продолжала Клодия страдальческим тоном. «И целый день только и думала о том, когда увижу его снова. А когда вернулась с пляжа, мне передали сообщение о том, что он заночует в Абу-Даби и вернется только завтра. И теперь у меня такое состояние, какое было, когда мне исполнилось 6 лет, и пришлось отложить мой день рождения, потому что я заболела ветрянкой. Ничего подобного я не испытывала с тех пор, как мне было 15 лет, и я была по уши влюблена в одного мальчишку с нашей улицы». Подожди.